Пролог. Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного. Лев Николаевич Толстой. Путь жизни. Гарри Поттер, прижавшись лбом к стеклу, которое время от времени трясло из-за быстрой езды, невидящим взглядом смотрел на быстро пробегающие за окном леса, луга, поля и реки. Стук колес поезда проникал в разум и усыплял лучше любой колыбельной. День быстро близился к вечеру. Начало темнеть, поезд медленно сбавлял ход, изредка издавая противный писк. Вскоре он остановился около старой платформы, на которой стоял огромного роста человек. В руках у него был небольшой фонарь, который давал возможность хоть что-нибудь увидеть в этой темноте. «Первокурсники! Первокурсники, все сюда!» — крикнул Хагрид и, улыбнувшись Гарри, махнул рукой. «Эй, Гарри, у тебя все в порядке?» «Так, все собрались, тогда за мной, и под ноги смотрите!» «Первокурсники, все за мной!» Собрав ребят и убедившись, что все на месте, он повел их по узкой дорожке, а спустя некоторое время они вышли к красивому черному озеру, где их ожидало несколько десятков лодок. По 4 человека в лодку, не больше, командовал великан, наблюдая, как едва знакомые люди стараются оказаться ближе к друг другу. Сам Хагрид занял место впереди, возглавляя лодочную гильдию. В одной лодке с Гарри оказались Рон, Гермиона и Невилл. Проплыв немного вперед, ребята увидели невероятных размеров старинный замок, стоящий далеко на возвышенности. Серые каменные стены, массивные кованые решетки на узких окнах, высокие башни – все это пугало и одновременно манило. Замок тайн, хранящихся в его подвалах. Некоторые ребята, оценив все достоинства этого архитектурного произведения искусства, еле сдерживали восторг. С первого взгляда глубоко внутри появилась твердая уверенность, что это самое надежное место в мире. «Профессор МакГонагалл, вот первокурсники», — кивнул лесничий, увидев строгую женщину в мантии, и поспешил удалиться, оставив новоприбывших. Поверх очков на ребят глядела высокая пожилая женщина, весь вид которой свидетельствовал о том, что ей можно доверять. Профессор, окинув всех присутствующих строгим взглядом, приказала детям следовать за ней, и вскоре вся процессия, обмениваясь яркими впечатлениями о замке, скрылась в пустой комнатушке, чтобы позже отправиться на распределение. Вот так и началась история 11-летнего мальчика по имени Гарри Поттер. Сортинг-хат. Все испытывают страх в тот миг, когда могут изменить свою судьбу. Минерва МакГонагалл провела взволнованных детей в большой зал. 4 длинных стола тянулись вдоль стен, под потолком прямо в воздухе висели 1000 свечей, а сам он, казалось, был укрыт пеленой из миллиардов звезд и звездочек, игриво подмигивающих первокурсникам. Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо, забубнила откуда-то сбоку Гермиона. «Я вычитала это в истории Хогвартса. Неужели это правда?» Казалось, что потолка нет и весь зал сидит под открытым небом. Профессор остановилась перед преподавательским столом и взмахом руки заставила первокурсников сделать то же самое. Странный маленький человечек принес МакГонагаллу табурет, который еле стоял на подкосившихся от времени ножках, а затем шляпу с многочисленными заплатками. Вдруг головной убор ожил и запел. Скрипучий голос разлился по всему залу, ребята помладше затихли, а старшекурсники все так же оживленно болтали. Все же они видели распределение не первый раз и поэтому не особо интересовались выступлением шляпы. «Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите, ведь шляпы умнее меня не найти. Что вы там не говорите? Шапки, цилиндры и котелки. Красивее меня, спору нет, но будь они умнее меня». Я бы съела себя на обед. Все помыслы ваши я вижу насквозь. Не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, с кем учиться вам суждено. Быть может, вас ждет Гриффиндор. Славный тем, что учатся там храбрецы. Сердца их отваги и силы полны. К тому же благородны они. А может быть, Пуффендуй ваша судьба. Там, где никто не боится труда. Где преданы все, и верны, и терпения с упорством полны. А если с мозгами в порядке у вас, вас к знаниям тянет давно, есть юмор и силы гранит грызть наук, то путь ваш, за стол как Тиврон. Быть может, что в Слизерине вам суждено, найти своих лучших друзей. Там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей. Не бойтесь меня, надевайте смелей, и вашу судьбу предскажу я верней, чем сделает это другой. В надежные руки попали вы. Пусть и без рук и я, увы, но я горжусь собой. Профессор МакГонагалл шагнула вперед, в руках она держала длинный свиток пергамента. Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет, произнесла она. «Начнем, Аббат, Ханна». Маленькая девочка со светлыми волосами вышла из толпы и направилась к распределяющей шляпе. Недолго думая, последняя выкрикнула: «Пуффендуй». Ханна подбежала к аплодирующему столу. Пухленькая женщина за преподавательским столом довольно улыбнулась и помахала ей рукой, а шляпа распределяла остальных детей: Гринджер, Гермиона, Гриффиндор, Малфой, Драко. Побледневший мальчик вышел из строя первокурсников и, несмотря на легкую дрожь, уверенно подошел к профессору МакГонагалл и осторожно сел на табуретку. Шляпа, едва коснувшись блондинистой макушки, сразу же вынесла вердикт: Слизерин. Драко гордо прошествовал к своему столу. Детей становилось все меньше и меньше, и Гарри не переставал волноваться. Теодор уже присоединился к слизеринцам, а Парвати Патил, надев шляпу на голову, сразу же была отправлена в Гриффиндор. «Поттер, Гарри», — наконец произнесла профессор. В зале стало тихо. Даже неугомонные гриффиндорцы замолчали и затаили дыхание. По всему залу побежали шепотки. «Это и вправду он?» «Да, сам Гарри Поттер. А у него правда есть шрам?» Последнее, что увидел Гарри, это лица учеников, смотрящих прямо на него. А затем на глаза упала слишком большая для него шляпа. «ГММ», — задумчиво произнес прямо ему в ухо тихий голос. «Непростой выбор, очень непростой. Много смелости, это я вижу. И ум весьма неплох, и таланта хватает. А да, действительно, это так, и имеется весьма похвальное желание проявить себя. Да, ты сможешь стать великим, у тебя есть все задатки, я это вижу, а Слизерин поможет тебе достичь величия, это несомненно. Слизерин». Большой зал затих. Казалось, что вот-вот кто-то и выкрикнет: «Это ошибка». Сотни глаз были устремлены на Гарри. Ни у кого не было сомнений, что сын Поттера – истинный гриффиндорец, и никто не ожидал увидеть его на факультете темных волшебников. Раздались легкие аплодисменты, в основном из-за преподавательского стола. Сняв шляпу, Гарри взглянул на Рона. Тот стоял в толпе еще не распределенных учеников и с диким ужасом смотрел на Гарри, словно тот совершил как минимум убийство. Поттер взглянул на Хагрида, но его взгляд был суров и задумчив. Все разрушилось из-за одного слова «Слизерин». Не показывая своих бьющих через край эмоций, Гарри последовал к своему месту, куда ранее уходили слизеринцы. Раздались жидкие аплодисменты с этого стола. В горле совершенно пересохло, а ладони вспотели. Удивленные взгляды преследовали его вплоть до того, как Гарри опустился на свободное место за столом. По всему столу продолжали обсуждать распределение, поглядывая на Гарри. Поттер молча сидел, делая вид, что ничего не слышит и не видит. Такая тактика помогла выжить у Дурслей. «А может, он будущий приспешник сами знаете кого?» — тихо высказала свои мысли девочка, чем-то напоминавшая мопса. «Вдруг он новый темный лорд?» — еще сильнее понизив голос, произнес какой-то старшекурсник. «Как такое могло произойти? Он же победил». Парень, на груди которого красовался серебряный значок с буквой «С», шикнул на возбужденных студентов, за что Гарри мысленно поблагодарил его. Распределение продолжилось в обычном темпе, как до распределения Гарри. «Уизли, Рон», — произнесла Минерва. Гарри с надеждой поднял голову. «Если он попал на Слизерин, то, может, и его друг тоже попадет сюда?» Даже отсюда было видно, как Рон нервничает, он прям весь позеленел. Смотря, как тот садится на стул и профессор надевает шляпу ему на голову, Гарри скрестил пальцы. «Пусть будет Слизерин. Пожалуйста, пусть будет Слизерин. Пожа». «Еще один Уизли», — пробормотала шляпа, — «Гриффиндор». Алый стол разразился аплодисментами, а рыжеволосый мальчик присоединился к сидящим за столом ученикам. Пара таких же рыжеволосых мальчиков встали, чтобы поприветствовать брата. Гарри ощутил болезненный укол в сердце. Ему захотелось быть там, на Гриффиндоре. Последний в списке Блейз Забини направился к слизеринскому столу. Профессор МакГонагалл скатала список и, взяв в руки шляпу, зашагала прочь из большого зала. Блейз сел рядом, а Гарри первый раз окинул взглядом свой стол. Напротив него сидела девочка с маленьким лицом, чем-то напоминающим мопса. Пенси Паркинсон всплыла у него в голове. Чуть правее от нее сидел мальчик со светло-коричневыми волосами. Драко Малфой сидел за столом на стороне Поттера, так что Гарри не видел его лица, но слышал, как тот негромко рассказывает о том, что видел, как Поттер ехал в одном купе с Уизли, какому-то худощавому черноволосому мальчику, который прямо смотрел на самого Гарри. Он сразу отвернулся. Не хотелось бы настраивать других слизеринцев против себя. Хотя вместо него с этим прекрасно справится Малфой, но облегчать ему работу, подслушивая чужие разговоры, он совершенно не собирался. Вдруг настала тишина, и все перевели взоры на стол преподавателей. Альбус Дамблдор, Гарри сразу его узнал по длиннющей белой бороде, доброжелательно улыбался. Его взгляд пробежался по всем столам факультетов и задержался на Гарри. Глаза у него были ярко-голубые и даже с такого расстояния, казалось, пронзали насквозь. Мальчик уткнулся взглядом обратно в стол и не поднимал его, пока звучала речь директора. «Добро пожаловать», — произнес он, — «добро пожаловать в Хогвартс. Теперь это ваш второй дом, где вы всегда сможете рассчитывать на поддержку и найти опору. Но прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо». Зал разразился радостными криками и аплодисментами. Праздничный пир произвел на Гарри огромное впечатление. Столько еды он не видел даже у Дурсли, когда те готовились к Рождеству. Не привыкший к такому изобилию еды, первокурсник растерялся. Наложив себе на тарелку чуть-чуть картошки и пару горячих сосисок, мальчик приступил к трапезе. Его порция была значительно меньше, чем у девушек во время диеты. Еда не утолила сильного чувства голода, но взять добавки Гарри не решался. Однажды Дурсли разрешили ему отпраздновать Рождество за одним столом. Это было после наказания. Тетя наложила Гарри картошку и сосиски, и это был первый и последний раз, когда он пробовал такое. Та еда была изумительной, но, доев, он тихо попросил добавки, что вызвало ярость Дурсли. Не желая портить Рождество, они наложили ему еще одну порцию, но после этого момента Гарри больше никогда не праздновал Рождество, а добавки просить не мог. Почти полное отсутствие еды, представлявшей собой одни консервы, отбило напрочь желание когда-либо брать добавки. Пир заканчивался, еда исчезла с тарелок, и профессор Дамблдор опять поднялся. Наступила тишина. «Хммм», громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом». Сияющие глаза Дамблдора остановились на столе гриффиндорцев. «По просьбе мистера Филча», — продолжил Дамблдор, — «нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует применять магию на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу. Они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И, наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью». Гарри усмехнулся шутке, но впереди сидящий Близ продолжил с неослабевающим вниманием смотреть на директора, а остальные начали переглядываться и перешептываться. «КХМ, он ведь пошутил», — тихо обратился Гарри к Блиизу. Тот повернулся к нему, немного нахмурившись. Его карие глаза метнулись к шраму на лбу. Гарри, пользуясь случаем, в ответ рассматривал его. Темнокожий, худощавый и темноволосый, одетый с иголочки, он мало походил на живого и веселого Рона, хотя надменного и манерного Малфоя он тоже не напоминал. Взгляд Гарри остановился на зеленом галстуке Блейза, знаке принадлежности к Слизерину, и скосил на свой галстук. Да, у него был такой же. Теперь он на Слизерине, слизеринец. Его метания не укрылись от Блейза, но тот лишь сказал: «Не думаю, такими вещами не шутит. Но, а теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн». Перебив Блейза, прокричал Дамблдор. Директор встряхнул палочкой, и из нее вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпалась на золотистые искры, которые образовали повисшие в воздухе слова. «Каждый поет на свой любимый мотив», — промолвил Дамблдор. «Итак, начали». И весь зал заголосил: «Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, научи нас хоть чему-нибудь. Молодых и старых, лысых и косматых, возраст ведь не важен, а важна лишь суть. В наших головах сейчас гуляет ветер, в них пусто и уныло, и куча дохлых мух, но для знаний место в них всегда найдется. Так что научи нас хоть чему-нибудь. Если что забудем, ты уж нам напомни, а если не знаем, ты нам объясни. Сделай все, что сможешь, наш любимый Хогвартс, а мы уж постараемся тебя не подвести». Каждый пел, как хотел, кто тихо, кто громко, кто весело, кто грустно, кто медленно, кто быстро. Весь факультет Слизерина пел негромко, но торжественно. Гарри тоже старался пристроиться к мотиву своего факультета, проникаясь торжественностью. Его Хогвартс, да, он не поступил как хотел на Гриффиндор, но главное ведь не это, а то, что не надо возвращаться к Дурслям, где он никто и никому не нужен. Тут он научится, он сможет. Его место здесь, в мире волшебства. Песня завершилась, и Гарри замолчал, чувствуя какое-то единение со своим факультетом, даже с противным Малфоем. Но торжественность нарушилась. Близнецы Уизли все еще продолжали петь школьный гимн, медленно, словно похоронный марш. Дамблдор начал дирижировать, взмахивая своей палочкой. Раздались приглушенные смешки откуда-то справа и сзади. Гарри чувствовал себя неуютно, даже странно, слушая, как Уизли поют, а директор со сосредоточенным лицом машет палочкой, а сзади кто-то ехидно, явно издеваясь, почти неслышно комментирует. А когда они, наконец, допели, Дамблдор аж прослезился. «О, музыка!» — воскликнул он, вытирая глаза. «Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать. Рысью, марш!» Заскрипели отодвигаемые лавки, с которых начали вставать ученики, а старосты факультетов повели первокурсников в гостиные их факультетов. Слизеринцы вышли вместе с остальными, но дальше разошлись, спускаясь вниз, прямо в недра школы. Факелы почти не освещали дорогу, но создавали таинственные танцы теней на стенах. Гарри шел рядом с Блейзом вслед за невысокой темноволосой девушкой. Сзади молча топали другие первокурсники. Слышен был лишь голос Малфоя, который жаловался на какого-то кровавого барона. Пройдя по коридору, они остановились перед стеной. Это был тупик. Комментарий к Сортингхат. Здесь я не сравнивала калории. Просто к сравнению, что у Гарри объем порций был меньше, чем мы, девушки, кладем на тарелки во время диеты. Вилцемитос Лыбхерин. Ночной Хогвартс был прекрасен. Луна освещала высокие башни замка, заглядывая в кабинеты и окрашивая стены в серебристый цвет. Коридоры школы опустели, и лишь старая кошка Филча бродила по замку в поисках очередного нарушителя. Черное озеро было таким гладким и спокойным, что создавалось впечатление, будто это зеркало. Казалось, что в такую волшебную ночь никто и ничто не сможет нарушить покой обитателей Хогвартса. Однако Северус Снейп не был одним из тех, кто спал и видел сладкие сны, хотя они просто ему и не снились. Профессор зельеварения сидел в кресле, двумя руками крепко сжимая кружку с давно остывшим кофе. Он знал, что когда-нибудь в его жизни появится сын Джеймса Поттера. Снейп знал, что он будет вылитым отцом и заядлым гриффиндорцем, однако в тот момент профессор и предположить не мог, что сын врага окажется на его факультете. Этого не ожидал и директор, равно как и весь магический мир, а еще этот философский камень, порождение гения Фламеля. Как хотелось бы изучить это чудо алхимии, но сейчас беспокоило его не это. Кто-то чуть не украл камень у Фламеля, а когда перепуганный алхимик спрятал его в Гринготтсе, явно надеясь, что злоумышленник или попадется при ограблении, или оставит свои планы, то обеспокоенный Дамблдор предложил перепрятать камень. И как же вовремя. Хранилище оказалось вскрыто. А это уже всерьез обеспокоило старого волшебника. Кто стоит за этим? Какой колдун или, скорее всего, группа колдунов смогла не только найти замаскированный дом Фламелей, но и проникнуть в Гринготтс, уйдя живыми? По словам Дамблдора, Фламели потеряли былую осторожность и их, наверное, могли отследить. Оно и видно, что потеряли. Додуматься отнести источник создания золота алчным гоблинам. Как бы то ни было, похоже, их дом, или, что более вероятно, один из домов, где хранился камень, нашли и смогли вскрыть защиту. Сам камень, по словам Дамблдора, тоже можно отследить. Вернее, только его путь до банка. А вот как смогли взломать сейф в Гринготтсе? Может, гоблины врут, и вор давно пойман и мертв? Нет, вряд ли, репутационные потери среди клиентов не стоят сокрытия этого факта. А теперь камень в Хогвартсе, защищенный надежными чарами и его зельями. Когда Снейп узнал, что Дамблдору нужна его помощь для защиты философского камня, то задействовал весь свой талант. И даже если вор, отгадав загадку, пройдет дальше, то маленький сюрприз в зелье покажет ему, что против мастера зелья Северуса Снейпа он ничего не стоит. И главное, что чарами невозможно определить, вредные зелья или нет, как и обнаружить его сюрприз. Хотя эффект от его сюрприза не моментальный. Мысли профессора вернулись к тому дню. Сомнительно, что Хагрид транспортировал настоящий камень. Скорее всего, это был обманный трюк, а сам камень забрал Дамблдор в экранированном сейфе. Но Дамблдор не торопится раскрывать свои планы. Однако на Хагрида никто не напал, а камень теперь находится в замке. Еще и трехголового монстра посадили. Для любого волшебника это серьезное испытание. Так просто убить пса не получится, наверняка поднимется тревога. А эти мелкие паразиты, выдающие себя за учеников, да половина из этих недоумков не сможет открыть дверь обычной лохоморой, а другая половина со страху сразу убежит, вопя как резаные, как только откроет дверь. Да что там говорить, даже его эти три огромные пасти пугают, а само чудовище явно не сможет выбраться через маленькую для него дверь, уж Дамблдор об этом позаботился. Наверняка есть еще какие-нибудь предосторожности, чтобы школьники не пострадали, но о них знает лишь Дамблдор, а его слизеринцы туда не полезут, им хватит ума. Хоть и профессор Снейп был в этом уверен, но мыслями он все время возвращался к слизеринцу с непослушным вихрем черных волос и шрамом на лбу в виде молнии. Немного ранее у входа в гостиную Слизерина, остановившись у темной стены, девушка обернулась. У нее было маленькое лицо и жесткий взгляд черных глаз, который быстро метался от первокурсников, ощупывая их с ног до головы. Гарри еле сдержал дрожь, когда она посмотрела на него. «Это вход в гостиную Слизерина», — голос у нее оказался низким и грудным. «Вы должны до отбоя вернуться сюда, иначе у факультета снимут баллы, а вас накажут. Запрещено кому-либо из других факультетов показывать нашу гостиную, как и объяснять, где она находится. Чтобы попасть сюда, надо сказать пароль». Повернувшись обратно к стене, она произнесла: «Слава Салазару». Стена начала раздвигаться, открывая проход, похожий на тот, через который Гарри попал в косой переулок. Староста шагнула внутрь, взмахом руки приглашая остальных. Перед первогодками открылась огромных размеров гостиная, которая представляла собой низкое длинное подземелье со стенами из дикого камня. С потолка на цепях свисали зеленоватые лампы. В камине, украшенном искусной резьбой, потрескивал огонь. На стене над ним висела эмблема факультета – серебряная змея. Под ней была надпись «Естати ерго прудентис сицут серпентис ед симплицис сицут салумбае». Несмотря на отсутствие окон, потолок открывал прекрасный вид на дно и обитателей Черного озера. «Первокурсники, сюда!» – девушка указала на место у камина, где было свободное место от кресел. Гарри и остальные новички прошествовали туда. Другие слизеринцы занимали кресла, а приведшая их сюда девушка осталась стоять. Таким образом получилось, что все смотрели на стоящих первокурсников, развалившись в удобных креслах. Потихоньку гостиная наполнилась народом, который рассаживался у камина. Причем каждый считал своим долгом внимательно рассматривать Гарри Поттера. Староста, а это была именно она, откашлялась, и все утихли. «Приветствую вас, благородные волшебники и волшебницы, на факультете сильнейших и хитрейших. Это лучший факультет из всех. Именно мы уже на протяжении 6 лет выигрываем кубок школы и кубок по квиддичу. И надеюсь, что и в этом году мы приложим все усилия и сохраним славу факультета самого Салазара Слизерина. Это зависит и от вас, первокурсники. За успехи в учебе факультет получает баллы. Также начисляются баллы за победу команды в матче по квиддичу. Если же вы попадаетесь за нарушением правил, то у факультета снимают баллы. А это не только отразится на репутации Слизерина, но и на отношении к вам. Поэтому запомните несколько правил. Никаких гуляний после отбоя, за час до него вы все должны быть тут. Чтобы никого после 9 вечера я не видела шляющимся вне гостиной, это понятно? Если вас поймают после отбоя, то пострадают и факультет, и ваша дальнейшая жизнь здесь. Все слышали, что говорил Дамблдор про запретный лес. Не смейте и думать, чтобы соваться туда, как и в коридор на 3-м этаже. Лучше держитесь подальше от Филча и его князла. Филч за свою кошку шкуру спустит. Остальным ученикам не доверяйте, особенно близнецам Уизли. Это ясно? Так, идем далее. Меня зовут Джемма Фарли, а второй староста — Маркус Флинт, капитан нашей команды по квиддичу. Он никогда не упускает победу, а в следующем году лучшие из вас могут попытаться пройти отбор в его команду. Маркус, скажешь что-нибудь? Всем привет. Я, Маркус Флинт, капитан, охотник и староста, произнес темноволосый старшекурсник, слегка улыбнувшись, показывая кривые зубы. Профессор Снейп, наш декан и преподаватель зельеварения, он скоро подойдет. Все ваши вещи уже доставлены. Не густо, Маркус, не густо? Легкая усмешка играла на губах Фарли. Вы знаете, что Салазар Слизерин искал в своих учениках. Семена величия, вы были выбраны на этот факультет потому, что в вас есть потенциал стать великими в прямом смысле этого слова. А теперь пусть каждый выйдет вперед, представится и расскажет про себя, о своих умениях и сильных сторонах. Это предложение и приказ вызвало замешательство среди первокурсников. «Какие у меня сильные стороны?» – спросил сам себя Гарри, но ничего не приходило ему в голову. Вряд ли всех этих слизеринцев впечатлит то, что он умеет убегать от Дадли или хорошо готовит еду для Дурслей. Что же ему сказать? Что, желающих нет? Грубоватый голос Фарли прервал ход мыслей Поттера. Он посмотрел на нее и чуть не онемел, так как староста смотрела прямо на него, явно ожидая, что тот выйдет первым. «Есть!» — раздался голос, манерно растягивающий слова. Гарри никогда не был так рад слышать голос Малфоя. Тот величаво сделал шаг вперед. «Я Драко Малфой, сын Люциуса Малфоя и Нарциссы Малфой. Все знают мою семью. Мой отец обладает огромным влиянием в Министерстве магии и часто встречается с самим Корнелиусом Фаджем. Сам я очень хорошо летаю на метле и могу попробовать себя в роли ловца в команде. Очень жаль, что не берут туда первокурсников. Это Винсент Крэп и Грегори Гойл, мои друзья». Повинуясь взмаху руки Малфоя, два здоровых парня вышли вперед и неуклюже кивнули. Это Теодор Нотт. Поймав кураж, Малфой явно порывался представить всех. Темноволосый и высокий мальчик улыбнулся, сделав шаг вперед, и даже помахал рукой. Он явно чувствовал себя отлично, в отличие от Гарри, которого ситуация немного пугала и чем-то напоминала момент выбора в волейбольную команду Магловской школы, когда выбирали всех, кроме него. Из-за страха перед Дадли его выбирали последним, но при этом он и представить не мог, о чем говорить. На метлах он не летал ни разу, заклинаний не знает. Что же сказать, да и все его волшебство, которое он в панике мог вспомнить, сводилось к убранному стеклу перед Дадли. Смешно тогда получилось. Дадли толкнул его, а он, разозлившись, в ответ магией как-то убрал стекло в зоопарке и выпустил удава на свободу, чем изрядно напугал своего двоюродного братца, да и еще пообщался со змеей. Может, сказать про умение говорить со змеями, очень неплохо в зельях. Так, а дальше идет. «Спасибо, Драко, я сам представлюсь», — вымолвил Забини, выступив из толпы. «Меня зовут Блейз Забини. Приятно познакомиться». Он замолчал, и все опять перевели взгляд на стоящего рядом Гарри. Тот сделал шаг вперед и выдавил улыбку. Когда пришло время действовать, то все волнение прошло. «Я Гарри Поттер, но это вы знаете», — кое-кто хохотнул над этим, на бледных лицах слизеринцев скользнули такие же бледные улыбки. Это придало ему смелости. «Не боюсь животных и умею с ними обращаться. Могу убирать предметы, которые мне мешают. Рад знакомству, надеюсь, я не подведу слизерин». Замолчав, Гарри шагнул обратно к первокурсникам. Подумав, он решил, что раз он смог поговорить со змеей, то, значит, ее не испугался и справился с ней. А какая разница, справился он только с одной змеей или с несколькими? Небольшое преувеличение, это же не ложь, а то, что он со змеями умеет разговаривать, не является чем-то выдающимся, это ведь каждый волшебник умеет. Дальше все начали представляться. Гарри попытался запомнить своих одноклассников. Вперед вышла Мелисента Булстроуд. Очень полная девочка с темно-рыжими волосами. За ней, худенькая, с немного напуганным взглядом, Трейси Дэвис. У Дафны Гринграсс, величаво шагнувшей после, были светлые волосы и худое лицо. Элизабет Харли сделала Книксон. Пенси Паркинсон и Питер Пайк, те, что сидели напротив в большом зале. «Отлично, раз это все, то сейчас я позову профессора и первоши пойдут спать», — воскликнула Фарли. «Эй, Лис, сходи как к Снейпу и позови его». Худенькая высокая девушка под смешки слизеринцев быстро прошла к выходу и скрылась за ним. Через пару минут проход открылся и вошел человек, одетый во все черное. Черная мантия, черные сальные волосы, даже черные глаза, которые были холодными и пустыми и почему-то напоминали темные туннели. Его взгляд заскользил по всем ученикам, задержавшись лишь на Поттере, внимательно его изучая. Он осмотрел всех и заговорил. «Думаю, мисс Фарли уже рассказала вам, кем я являюсь», — холодно проговорил он, сложив руки за спиной. «Как ученики моего факультета вы обязаны выглядеть соответствующе. Мятые мантии и рубашки, незаправленные кровати, привилегии, которые позволяют себе другие факультеты. За пределами гостиной никаких споров и драк. Посещение запретного леса запрещено. Тех недоумков, кто все же туда сунется, ждет исключение из Хогвартса. На моем факультете таких случаев не было, и я полагаю, что и не будет. Посещение запрещенного коридора на третьем этаже может кончиться не только вылетом из школы, но и Азкабаном. За весь монолог Снейп ни разу не изменил ни темп, ни громкость своего голоса. Надеюсь, все меня поняли. Расписание получите у старосты завтра. Декан Слизерина крутанулся и спешно покинул гостиную. Его плащ угрожающе развивался за спиной. Гарри, по знаку старосты, последовал к левой стене, где располагались спальни. Вид был захватывающий. Винтовая лестница вела вниз к нижним спальням для каждого курса, как изначально полагал Гарри. Поттер спустился вниз вместе со остальными, поглядывая на таблички коридоров, где расселены ученики. Нужная надпись нашлась где-то на шестом пролете. Здесь располагались спальни мальчиков первого курса. Соответственно, чем старше был курс, тем меньше надо было спускаться по ступеням, так как спальни были ближе к выходу, а самый старший курс вообще жил на первом уровне. Спальня Гарри располагалась почти в конце коридора. Открыв дверь, первокурсник пробежался взглядом по большой спальне. Оглянувшись, он увидел, что Крэбб и Гойл уже зашли в свои комнаты, но с Малфоем о чем-то негромко говорили, стоя у лестницы, а Блейз, пройдя мимо них, направился к своей комнате, находящейся рядом с лестницей. Пожелав спокойной ночи тому и услышав взаимное пожелание, Гарри зашел внутрь. В центре стояла огромная кровать с изумрудным пологом. Остальное пространство занимали шкаф из черного дерева, стол со стульями и огромный ковер. Свои вещи Гарри нашел уже любезно кем-то разложенными. Взгляд наткнулся на настенные часы, которые известили о том, что наступило время для сна. Умывшись в ванной, расположенной в самом конце коридора, Гарри запер на ключ дверь и запрыгнул на кровать, погрузившись в беспокойный сон. В эту ночь беспокойно спал и Рон Уизли. Ему казалось странным, что Гарри Поттер оказался на Слизерине. Как это произошло? Образ веселого собеседника, который выступил против Малфоя, разделил с ним трапезу, победителя самого того, кого нельзя называть, никак не вязался с хитрыми и лживыми слизеринцами. Неужели это все была игра? Мысли Рональда путались, выуживая отдельные воспоминания такого длинного и трудного дня, пока их обладатель погружался в сон. Комментарий к Вилцемито Слытхерин. Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Библия. Евангелие от Матфея 10:16. First Studeweek. Пробуждение было резким. Вскочив с кровати, Гарри огляделся. Он был в своей комнате, глубоко в подземелье под замком. Никакого больше дома Дурслей, никакого чулана. И главное, никаких Дурслей. Но мысль, что он обучается на факультете, выпустившем убийцу его родителей, не давала ему покоя, тяжким грузом лежа на сердце. Может, Волан-де-Морт спал именно в этой комнате? Такие мысли не придавали ему душевного спокойствия. Хотя с другой стороны никаких темных искусств он пока еще не увидел. Да никто не заставит его их изучать. Успокоив себя, он пошел умываться. Собравшись, он поднялся в гостиную. Было еще рано, и тут сидели всего два шушукающихся старшекурсника, которые замолкли при виде Гарри. Вдруг он новый темный лорд? Нежданно эти слова, сказанные вчера, вспыхнули ярким пламенем у него в голове. Неужели все опасаются его, потому что думают, что он обладает какой-то темной магией, которой сокрушил Волан-де-Морта? Да он даже не помнит его, и никакой силы у него нет. Пройдя поближе к камину, с утра было холодно, он плюхнулся в кресло. Но говорить об этом никому ведь не обязательно. В Магловской школе его бил и устраивал охоту Дадли. А все боялись Дадли, поэтому с Гарри никто не дружил. А здесь он начнет новую жизнь. К тому же уже нашел нового друга, Рон. Он вскочил на ноги и тут же сел обратно. Рон на Гриффиндоре. Интересно, что он там делает и как отнесся к тому, что Гарри попал на Слизерин. Вспоминая объятое ужасом лицо Рона, его ошарашенные глаза, Гарри загрустил еще больше. Да, Рон явно рассчитывал на то, что его друг поступит на Гриффиндор. Гарри со злостью стукнул по ручке кресла. Да и он сам думал, что поступит на факультет, где учились его родители. Да эта шляпа ему даже и сказать ничего не дала, почти сразу определив на Слизерин. Имеется весьма похвальное желание проявить себя, передразнил он мысленно шляпу. Да какое тут себя проявить, он здесь чужой, даже поговорить ни с кем. Вспомнилось выступление Малфоя, как все его внимательно слушали. А ведь Малфой явно дружит с этим Ноктом. У него и вправду влиятельный отец. По словам Хагрида, этот Корнелиус самый главный в министерстве, и с ним общается отец Малфоя. А ведь сам Гарри явно теперь не друг тому. Гостиная тем временем наполнялась людьми. К Гарри подошел Забинеи, поздоровавшись, протянул расписание. Фарли сказала передать. «Пошли на завтрак, что тут сидишь?» Во время завтрака Гарри обратил внимание на то, кто с кем сидит. И если Малфой пришел чуть позже вместе с Крэббом и Гейлом, то Пайк с Нактом уже сидели за столом. Девочки появились почти все вместе. Спустя короткое время подоспела и Дэвис. Однако на занятие они пошли все вместе. Гарри заметил, что встречающиеся ученики таращатся на него, перешептываются, а некоторые даже показывают пальцем. Это злило и отвлекало. Неужели все думают, что он темный маг, раз учится на Слизерине? Да он даже ни одного заклинания не знает, какой из него темный маг. Гарри с легким волнением вошел в кабинет заклинаний. Он в жизни никогда не держал палочку, за исключением, конечно, ее покупки в косом переулке. Гарри волновался. Его первый урок в школе магии. Казалось, что только он не сможет ничего сделать. Живот скрутило от волнения, прямо как перед распределением. Поттер подумал, что будет лучше, если он не пойдет на свой первый урок. Но быть пойманным за прогул в первый же день учебы не хотелось. Равно как и подставлять свой факультет. Гарри с Блейзом уселись с левой стороны у входа. Гринграсс села сзади с Харли, Булстраут с Паркинсон, Нот с Малфоем устроились на втором ряду. Крэбб сел вместе с Гейлом, а Пайк подсел к Дэвис. Раздался звон колокола, объявляющего о начале первого занятия. Преподаватель по чарам был небольшого роста, с длинной бородой, чем-то напоминающей бороду директора Дамблдора. Профессору приходилось стоять на стопке книг, для того чтобы ученикам было его видно. Свое занятие он начал с переклички, а, дойдя до фамилии Поттер, свалился со своих книг. После этого вводного занятия Гарри осознал, что на уроках будет весьма непросто. Оказалось, магия вовсе не сводилась к помахиванию волшебной палочкой и произнесению нескольких странных слов. Для каждого заклинания нужны были определенные слова и правильные движения волшебной палочкой. Но с другой стороны, никто не требовал от него колдовать прямо сейчас. После занятия он замешкался, дожидаясь, пока все уйдут. И если Блейз лишь бросил на него косой взгляд и молча ушел, то остальные вовсе не обратили на него внимания. Дождавшись, пока все выйдут, он отправился на поиски Рона. Но тот сам нашелся, идя на встречу с группой гриффиндорцев на урок чар. Рон при виде Гарри словно на невидимую стену напоролся. Остальные гриффиндорцы прошли мимо него к кабинету, Уизли тоже хотел двинуться за ними, но Гарри перекрыл ему дорогу. «Привет», — первым нарушил молчание Гарри, на всякий случай оглянулся, проверив, нет ли рядом его однокурсников. Рон, помедлив, тоже сказал: «Привет». Неловкая пауза затягивалась. Сначала Гарри хотелось столько сказать, а сейчас, стоя перед Роном, который явно тяготился компанией и тоже не знал, что говорить, не мог вспомнить ничего из того, что же он хотел ему сказать. «Как там на Гриффиндоре?» Рон, быстро подняв голову, нахмурился и сквозь зубы ответил: «Нормально». Гарри хотел спросить, где находится их гостиная, как его там встретили, что говорили, узнать кучу всего. Но в голове билась мысль, что нельзя рассказывать другим студентам о чужих гостиных. И наверняка Рону тоже нельзя. А я вот попал на Слизерин. Даже не знаю, как так получилось. Зато я знаю, что, небось, посмеялся со слизеринцами надо мной. Что? О чем ты? О том, что ты хорошенькую сцену разыграл в поезде. Слизеринцам верить нельзя, вы все хитрые и лживые. Подожди, — Гарри хватал ртом воздух. — Ничего я не разыгрывал. Как ты такое можешь говорить? Так я тебе и поверил. Я со слизеринцами не дружу, так и знай. Рон, поправив свою сумку, быстро обошел по широкой дуге застывшего Гарри. Вот так, был друг и нет друга. Гарри обернулся, но коридор был уже пуст. Так и повелось дальше. Гарри в основном сидел с Забини, с которым начал общаться. Малфой явно возглавил их класс, а его друзья-телохранители всюду его сопровождали. Но конфликтовать с мальчиком, который выжил, он пока не решался, хотя Гарри часто ловил на себе его враждебный взгляд. Может, Малфой принял всерьез те слухи о том, что Поттер – темный маг, а поступление на Слизерин явно эти слухи укрепили. Или на него так повлияли слова Снейпа, чтобы не было никаких конфликтов между слизеринцами. Как бы то ни было, Гарри всегда держался на стороже, а перед сном дверь в свою спальню закрывал на ключ. Пайк явно предпочитал одиночество и почему-то боялся самого Гарри, а вот Нот был не против пообщаться как с Малфоем, так и иногда перекинуться словами с Гарри. Причем Гарри часто слышались в его интонации угодливые нотки. Девочки все ходили вместе, кроме Дэвис. Как сказал ему по секрету Забини, Дэвис – полукровка, поэтому не вписывается в остальную компанию. Оказывается, если ребенок родился от волшебника и магла, то его называют полукровкой. А бывают еще и маглорожденные волшебники, родителями которых являются маглы, но на Слизерин им, по словам Забини, дороги нет. Также Гарри узнал, что программы факультетов не отличаются, и немного успокоился. Раз в неделю ночью они поднимались на башню для занятий по астрономии, изучая ночное небо через телескопы с профессором Авророй Синистрой, которая любила надевать мантии со звездами. Потом эти мантии слизеринки подробно в деталях обсуждали после уроков, тихонько хихикая. Трижды в неделю у них проходили занятия по травологии в оранжереях, расположенных за замком, где низкорослая полная дама, профессор Стебль, рассказывала, как надо ухаживать за волшебными растениями и для чего те нужны. Самым нудным предметом оказалась история магии. Это был единственный урок, который вел призрак. Он говорил ужасно монотонно, и Гарри приходилось быстро записывать за ним. К концу урока рука очень уставала, а кисть болела. Как ему рассказал Блейз, профессор Бинс однажды умер, а на следующее утро пришел на занятия просто в виде привидения. А вот профессор МакГонагалл была совсем другой, очень строгая. Она сразу же произнесла суровую речь, как только первокурсники в первый раз пришли на ее урок и расселись по местам. Трансфигурация – один из самых сложных и опасных разделов магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе. Начала она. Любое нарушение дисциплины на моих уроках, и нарушитель выйдет из класса и больше сюда не вернется. Я вас предупредила. После своей речи профессор МакГонагалл перешла к практике, превратив свой стол в льва, а потом обратно в стол. Такие мощные чары поразили Гарри, как и остальных слизеринцев, хотя все старались не показывать этого. Потом профессор МакГонагалл продиктовала им несколько непонятных и запутанных предложений, которые предстояло выучить наизусть, и дала каждому по спичке с заданием превратить их в иголки. Однако к концу урока ни у кого не получилось, поэтому профессор приказала к следующему уроку тренировать эти чары. Гарри с нетерпением ждал урока профессора Кверрелла по защите от темных искусств. Однако занятия Кверрелла его разочаровали. Сам кабинет, где проходили занятия, насквозь пропах чесноком, которым, как все уверяли, Кверрелл надеялся отпугнуть вампира, которого встретил в Румынии. Профессор очень боялся, что тот явится в Хогвартс, чтобы с ним разобраться. Тюрбан на голове Кверрелла тоже не прибавлял его занятиям серьезности. Профессор уверял, что этот тюрбан ему подарил один африканский принц, которому он помог избавиться от очень опасного зомби. Но в это слабо верилось. По слухам, под одеждой Кверрелл был весь обвешан дольками чеснока, и в тюрбане его тоже был спрятан чеснок, поскольку профессор, боясь вампиров, желал быть полностью защищенным. И даже спал в том, в чем ходил по школе, чтобы вампир не застал его врасплох. Да и сам учебник по защите от темных искусств тоже разочаровывал. Вместо защитных заклинаний шло описание мелких вредителей, меры им противодействия, как пускать искры из палочки и много такого, что Гарри было не особо интересно. Хотя мысль, что Малфой тот еще вредитель, заставила улыбнуться, но, скорее всего, искрами того вряд ли напугаешь. Да и еще есть Крэб с Гейлом. Нужно что-то более серьезное. Однако за первые несколько дней учебы Гарри с облегчением убедился в том, что он не хуже, чем другие слизеринцы. А многие школьники с других факультетов родились и выросли в семьях маглов и, как и он, даже понятия не имели о том, кто они такие, пока не получили письмо из Хогвартса. «Какое занятие у нас сегодня?» – спросил Гарри, поедая свой завтрак. Он уже знал ответ, но ему казалось важным поддерживать общение с этим немногословным мальчиком, по сути, единственным его постоянным собеседником во всей школе. «Два занятия по зельям», — ответил Забини. «Их ведет наш декан. Думаешь, будет сложно?» Гарри больше беспокоил не предмет, а то, что занятия будут с гриффиндорцами. А значит, там будет Рон Уизли. С момента той встречи они больше ни словом не обменялись. «Зелья — непростой предмет, проживав овсянку», — ответил Забини. «Но ведь наше занятие будет с гриффиндорцами. И я думаю, что будет сложно им, а не нам». Пока они завтракали, прибыла почта. Теперь Гарри уже привык к этому, но в свое первое утро в школе он даже испугался, когда во время завтрака в большой зал с громким уханьем влетело не меньше сотни сов. Они начали кружить над столами, высматривая своих хозяев и роняя им на колени письма и посылки. Кто-то получал посылки, кто-то газету. Часто за столом после прочтения обсуждали безопасность Гринготтс, про ограбление которого Гарри слышал еще в поезде. Его сова Букля не принесла Гарри ни одного письма. Да и кто ему будет писать? У него больше нет друзей в волшебном мире. Разве что только Хагрид напишет. Но тот явно поменял мнение насчет Гарри или просто у него не было времени на это. Как-никак наверняка у него тоже есть работа и свои обязанности. Кто еще ему мог написать? При мысли, что сова может принести письмо от Дурслей, Гарри развеселился. Единственное, что его могло связывать с Дурслями, так это радость от того, что они друг друга не видят. Поэтому сова лишь иногда залетала в зал вместе с другими, чтобы посидеть у него на плече и ласково похватать его клювом за ухо. А потом, съев кусочек тоста, улетала в совятню, так называли в школе домик, где жили совы. Гарри иногда думал, что Букля и есть его единственный друг, по крайней мере самый верный. Пару месяцев назад у него и этого не было. Забини был себе на уме и явно пока не тянул на друга. Кабинет Снейпа, профессора зельеварения, находился в одном из подземелий. Тут было очень холодно. Куда холоднее, чем в самом замке или в теплой гостиной. Вдоль всех стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные. Слизеринцы и гриффиндорцы расселись отдельно. Мрачный Рон сел с темнокожим брюнетом. Гарри старался не смотреть на своего бывшего друга. Он обратил внимание на девочку с густыми каштановыми волосами, которая сидела одна за партой. Гринджер. Все расселись по партам, но к ней так никто и не подсел. Снейп начал занятие с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками. И, как и Флитвик, он остановился, дойдя до фамилии Поттер. «О, наша новая знаменитость», — негромко произнес он, — «Гарри Поттер». Его черные глаза скользнули с самого лица Гарри на зеленый галстук на шее. Губы скривила презрительная ухмылка. «Пенси Паркинсон, вижу». Закончив знакомство с классом, Снейп обвел аудиторию внимательным взглядом. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий. Очень точную и тонкую науку», — начал он. Снейп говорил почти шепотом, но Гарри слышал каждое слово, потому что в кабинете было очень тихо. «Глупое махание волшебной палочкой к искусству зельеварения не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки», — продолжил Снейп. «Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки». После этой короткой речи царившая в классе тишина стала абсолютной. Гермиона Гринджер нетерпеливо заерзала на стуле, судя по ее виду, ей не терпелось доказать, что уж ее никак нельзя отнести к стаду болванов. «Поттер», — неожиданно произнес Снейп, — «что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» «Измельченный корень чего с настойкой чего?» — хотел переспросить Гарри, но не решился. Он покосился на Блейза, но тот не отрывал взгляд от преподавателя. Почему он спросил первым его? Он не знает ответ. Зато рука Гринджер взметнулась в воздух. «Я не знаю, сэр», — ответил Гарри. На лице Снейпа снова появилось презрительное выражение. «Так, очевидно, известность — это далеко не все. Но давайте попробуем еще раз, Поттер. Если я попрошу вас принести мне безааровый камень, где вы будете его искать?» Гермиона продолжала высоко тянуть руку, с трудом удерживаясь от того, чтобы не вскочить с места. Неудивительно, что с ней никто не сидит. Гарри раздраженно бросил на нее взгляд, мучительно вспоминая, что такое безааровый камень. По правде говоря, он перелистывал свои новые учебники, пока жил у Дурслей, да и после уроков ему ни с кем было общаться, и он делал домашние задания или готовился к следующему уроку, но неужели с ней просчитывал на то, что он наизусть выучит 1000 волшебных растений и грибов? Он старался не смотреть на Малфоя, Крэбба и Гейла, которые сотрясались от беззвучного смеха. Что-то было про этот камень в книге. Он точно читал про него пару дней назад, в разделе «Противоядие». «Это противоядие, сэр», — ответил он. «Я не спрашивал, что это. Я спросил, где вы будете искать его. Так, Поттер». «Да, сэр», — Гарри заставил себя не отводить взгляд и смотреть прямо в эти холодные глаза. «Простите, я пару раз прочитал учебник, но не заучивал определения. Снейп продолжал игнорировать дрожащую от волнения руку Гермионы, смотря прямо на слизеринца. «А стоило бы, Поттер, а в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» «Долгопупс, Гермиона, не в силах больше сидеть спокойно», вскочила, вытягивая руку к потолку. Гарри перевел дух. Хоть декан остался недоволен его ответом и его презрение было явно ощутимым, но теперь пусть отвечают другие. «Я не знаю», — очень тихо промямлил разом побледневший гриффиндорец. «Неужели? Хотя иного я и не ожидал. Тогда запомните, из корня асфаделя и полыни приготавливают усыпляющее зелье, настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. Безоар — это камень, который извлекают из желудка козы и который является противоядием от большинства ядов. А волчья отрава и клобук монаха – это одно и то же растение, также известное как аконит. Поняли? Так, а почему вы не записываете то, что я сказал? Все поспешно схватились за перья и зашуршали пергаментом. Но тихий голос с ней поперекрыл поднявшийся шум. А за ваше незнание ответа, Долгопупс, я снимаю балл с Гриффиндора. Затем профессор разбил учеников на пары и дал им задание приготовить простейшие зелья для исцеления фурункулов. Он кружил по классу, шурша своей длинной черной мантией, и следил, как они взвешивают высушенные листья крапивы и толкут в ступках змеиные зубы. Гарри работал вместе с Забини. Снейпу не понравилось ни одно зелье, в каждом он отмечал неправильный цвет или состав, пока не дошел до Малфоя. У раздраженного Гарри мелькнула мысль, что все это из-за отца Малфоя. Наверняка Снейп боится его влияния или хочет польститься ему через сына. В тот момент, когда Снейп призвал всех полюбоваться, как Малфой варит рогатых слизняков, темница вдруг наполнилась ядовито-зеленым дымом и громким шипением. Долгопупс каким-то образом умудрился расплавить свой котел, и тот превратился в огромную бесформенную кляксу, а зелье растеклось по каменному полу, прожигая дырки в ботинках стоявших поблизости учеников. Через мгновение все с ногами забрались на стулья, а Долгопупс, которого окатило выплеснувшимся из котла зельем, застонал от боли, так как на его руках и ногах появились отвратительные красные волдыри. «Идиот!» – прорычал Снейп, одним движением ладони сметая в угол пролившееся зелье. «Как я понимаю, прежде чем снять котел с огня, вы добавили в зелье иглы дикобраза». Долгопупс лишь плакал от боли. «Отведите его в больничное крыло», — скривившись, произнес Снейп, обращаясь к другому гриффиндорцу. «И минус балл за такое зелье, Долгопупс». Покидая класс, Гарри размышлял о том, почему профессор возненавидел его. Ведь его интонация, да и то, что он спросил его первым, явно говорили об этом. «Хорошо, что хоть баллы не снял. Наверное, потому что он слизеринец. Говорят, что своим Снейп симпатизирует, зато на гриффиндорцах отрывается. Интересно, как бы к нему относился Снейп, если бы Гарри поступил на гриффиндор?» Куидитч в Терматх. Как оказалось, будь он гриффиндорцем, то ему пришлось бы туго, особенно на уроках зельеварения. За прошедшие уроки Гарри понял, что Снейп сильно недолюбливает факультет львов. Теплые отношения с однокурсниками у него так и не сложились. Конечно, был Блейз, с которым он проводил много времени, но вряд ли это можно было бы назвать дружбой. Скорее, они были хорошими знакомыми. Более того, Гарри понял, что на Слизерине ничего не бывает за просто так. Блейз охотно делился слухами или какой-то информацией, но и сам хотел узнавать что-нибудь взамен, или начинал просить помогать ему с уроками. Гарри волей-неволей пришлось рассказывать о себе, о своей жизни в мире маглов, изрядно приукрашивая или меняя факты. Ему не хотелось, чтобы гордые и независимые слизеринцы знали о том, как он жил у Дурслей, как слуга работал по дому, а спал вообще в чулане. Если они об этом узнают, это спустит в унитаз все их опасения по его поводу, а репутация Гарри упадет ниже плинтуса. Злость на Дурслей удушающей волной поднялась в нем. Это они виноваты, что он жил так. Именно они скрывали от него правду о волшебном мире, а теперь ему приходится обманывать, придумывая свое несуществующее прошлое, в нормальной семье, внутренне трясясь от страха при мысли, что его поймают на лжи или нестыковках в его рассказе. Он станет как старшекурсница Лис, которую ни во что не ставил не только ее класс, но и добрая половина Слизерина, и которая была на побегушках у старосты, да и не только у нее, а уж какие оскорбления для него придумает Малфой. Поэтому он будет держать рот на замке, рассказывая только то, что не навредит ему. Сейчас все приглядываются к нему, составляя свое мнение. Даже тот же Забини, расспрашивающие о всяких подробностях жизни Гарри. Хотя о своей семье Блейс ведь тоже рассказывал довольно-таки скупо, хотя и обмолвился, что отец его давно умер, а живет он с матерью. Это подкупало Гарри, потому что у него не было родителей и он считал, что Блейс в чем-то понимает его. Может, его отца тоже убили темные маги? Мальчик как-то стеснялся спрашивать об этом своего приятеля. Вечерами ребята устраивались вместе и делали домашние задания. Гарри иногда думал, что Малфой просто не принимал Забини в свою компанию или что Блейс слишком независимый и не хочет попадать под влияние Малфоя, которое тот бесцеремонно пытался распространить не только среди их одноклассников, но и на другие курсы. Хотя, по какому критерию отбирал друзей Малфой, оставалось загадкой. Остальной факультет жил своей жизнью, однако, когда Гарри чувствовал на себе чьи-нибудь взгляды, создавалось впечатление, что все чего-то от него ожидают. Будто в любой момент Поттер мог превратиться в темного лорда или проклясть окружающих. А может, у Гарри просто разыгралась паранойя? В доме Слизерина, прямо перед выходом из гостиной, висела доска объявлений, круглая, с некоторыми потертостями от постоянного использования и кучей различных листков с объявлениями. После ужина в пятницу однокурсники заметили на ней большой и явно официальный лист, который сразу выделялся на фоне остальных. У первокурсников во вторник будут полеты на метлах. Эта новость сразу лишила слизеринцев покоя на все выходные. Сегодня вторник, значит, у Гарри Поттера будет первый урок полетов на метле. К слову сказать, научиться летать было бы чудесно, однако его пугала мысль о том, что придется летать прямо перед Малфоем. Блондин же за завтраком рассказывал Нокту и всем желающим о том, как превосходно он летает. Гарри уже порядком надоело выслушивать все эти истории в выходные, но высказывать свое мнение он не торопился, постепенно привыкая к тому, что на него не обращают внимания. В школе с Дадли было куда хуже, хотя бесконечные разговоры про квиддич порядком набили ему оскомину за пару дней. Еще в прошлую субботу Гарри разжился в библиотеке книгой по контрзаклятиям и защите от сглазов, которую ему рекомендовала суховатая и строгая библиотекарь мадам Пинс. Тот учебник по защите от темных искусств, что он купил в косом переулке, его не удовлетворял. В нем не было ничего такого, что помогло бы защитить себя в случае чего. Неожиданно в библиотеке оказалась и Грингер. Девочка сидела одна, обложившись книгами, и что-то сосредоточенно записывала в толстой тетради. Гарри почувствовал глухое раздражение. Эта девочка на уроке зельеварения так стремилась дать ответ на вопросы его декана, что аж подпрыгивала на своем стуле, а ведь ее никто даже не спрашивал. А он стоял и твердил, что не знает ничего, как дурак. Как и на уроке, она сидела совершенно одна. Гарри вдруг отчетливо осознал, что та явно не нашла друзей на своем факультете из-за своего несносного характера, который она ярко продемонстрировала в поезде. Развернувшись, он отправился обратно в гостиную. Про Азкабан, который упомянул с ней в гостиной факультета, у библиотекаря он спросит в другой раз. Не хотелось ему позориться перед этой всезнайкой вопросами, на которые все знают ответы, кроме него.